Он пришел к княжичу, когда тот готовился к конной прогулке. Положил руку на плечо. «Пойдем, княжич, погуляем. Отец велел рассказать тебе кое-что». После этой беседы впервые в душе Владимира были нарушены та стройность и спокойствие, которые царили в ней с тех самых пор, как он помнил себя. «Ростислав — враг всем», — сказал тогда старый боярин. «Сын старшего Ярославича, Владимира, Ростислав не получил стола своего отца, Новгород. После смерти Ярослава братья свели его в Ростов, который испокон веков вместе с Уздалем тянул к Переяславскому столу. А в Новгород Изяслав послал своего посадника, Остромира. Великий князь сам приехал в Новгород вместе с новым посадником, сместил там людей своего покойного старшего брата, которые стояли за Ростислава. Тогда Новгородом прочно овладел киевский князь, а обиженного Ростислава посадили в Ростов и Суздаль, на который мог в любую минуту предъявить права Переяславский князь Всеволод. Он только и ждал, чтобы сын поскорее подрос, чтобы можно было послать его на север, закрепить за собой Ростово-Суздальские земли. Потому так мрачно смотрел на Мономаха князь Ростислав. Потом освободился Смоленский стол, умер Вячеслав Ярославич, один из тех, кому завещал великий князь перед смертью все киевское княжество. Ростислав было метнулся в Киев, чтобы выпросить у великого князя более почетный Смоленск, нежели далекий и потерянный в вятических лесах Ростов, но нет. В Смоленск свели из Владимира Волынского младшего Ярославича Игоря. Но совсем недавно умер и Игорь. Несчастливым стал Смоленский стол для младших Ярославичей. И снова Смоленский стол прошел мимо Ростислава. Изяслав отправил племянника во Владимир Волынский на венгеро-польское порубежье. Теперь Смоленский стол свободен, Изяслав послал туда своего наместника. Но такое усиление киевского князя вовсе не по нутру Святославу Черниговскому, князю Всеволоду. Да и полоцкий князь Всеслав недоволен тем, что с севера, юга и востока его прочно сдавили владения Изяслава. Освободился и Ростово-Суздальский стол. Сейчас там сидит наместник Всеволода. Но вот-вот подрастет он, Мономах, и тогда отец отправит его на север. А пока же на Ростов и Суздаль нацелились и старшие сыновья Изяслава и Святослава, которым уже исполнилось по 12 лет, и они вступили в тот возраст, когда отцы берут княжичей в первый поход и дают им первые столы. Потому так дерзко смотрели старшие святославичи Глеб и Олег из-за спины отца на Владимира. Седой же старец, как сказал боярин, был самым старшим из всей Ярославовой семьи, родной брат покойного великого князя Судислав. Племянники выпустили его из темницы, куда посадил его Ярослав и где он просидел 24 года, и взяли с него клятву не вмешиваться в мирские дела и принять схиму. Теперь Судислав готовился к монашеству, для него уже отвели келью в Печерском монастыре, не сегодня-завтра он навсегда оставит княжеский дворец и свое место на хорах святой Софии. Владимир слушал, а боярин продолжал неторопливо говорить, и княжич вдруг понял, что отец решил начать его новое, более серьезное, чем прежде, обучение. На следующий день разговор возобновился, но теперь боярин перешел с дел между княжеских на дела иных государей. «Ляхи — наши самые близкие соседи», — говорил боярин. «С ними прадед твой и дед воевали и мирились, всего там хватало. Король Казимир был друг Руси. Недавно он умер, и как повернуться к Киеву его сыновья, сегодня никто сказать еще не может». Гордята рассказывал, что после смерти отца в 1058 году сыновья польского короля Болеслав, Владислав и Мешко разделили по отцовскому завещанию, как и на Руси, землю между собой. Сейчас они живут мирно, но неисповедимы пути Господни. Все люди, а власть кружит человеку голову. Долго ли будет мир между братьями?